Глава 14. Эскейпер взял с дивана стопку своих документов и перед тем, как убрать в кейс, еще раз внимательно просмотрел. В просроченном загранпаспорте, новый со свежей визы хранился для надежности у Веты, было множество ярко-красных, похожих на помадные следы от поцелуев, штампиков с одним и тем же словом «Брест». «Брест, Брест, Брест, Брест». Башмаков никогда подолгу не жил за границей. Две спецтурпоездки по линии комсомола в Венгрию и Австрию. В Альдебаране он был невыездным, как и все остальные сотрудники. Вместо них мотались по зарубежным конференциям Шаргородский, Докукин и, на крайний случай, Волобуев-Герке. Потом, когда началось, Олег Трудович вдосталь почелночил в Польшу к панам за пьяненцами. Но шоп-тур – это обычно несколько дней. Дольше всего он жил в Австралии – 2 недели. Впрочем, слово «жил» тут не подходит. За границей Олег Трудович не жил, а пребывал в состоянии некой мимоезжей оторопи. Это чувство было похоже на то, какое возникает, когда поезд дальнего следования, скрипя и пошатываясь, тащится по привокзальному многопутью, и чемоданы собраны, белье с давно протрезвевшему к концу рейса проводнику, а рука сама ищет по карманам ключ от домашней двери. Башмаков никогда не задумывался, имеет ли это чувство какое-нибудь отношение к тому, что именуется любовью к родине, и сможет ли он ради этого чувства, к примеру, молчать под пыткой или, положим, броситься с гранатами под танк. Просто на родине он всегда чувствовал себя спокойно, по-домашнему, как если бы в одних трусах скитался по собственной квартире, почесывая, где чешется, или позевывая, как зевается, не стесняясь столкнуться с Катей или Дашкой. «Тунеядыч, ты бы хоть штаны надел. Дочь-то уже взрослая?» — говорила в таких случаях Катя. Башмакова всегда удивляли люди вроде Катиного брата Гоши. Такие за границей именно жили, обстоятельно, со вкусом. Они на одну ночевку в отеле устраивались так, словно на всю жизнь. А видом из гостиничного окна восхищались так, будто это вид из их родового замка. «Интересно, а какой вид из Ветиного замка?» – подумал эскейпер. «И почему она, мерзавка, не звонит?» «Может быть, передумала?» «А что, вполне возможно. Папа ведь предупреждал, поматросит и бросит. Да и вообще у этих нынешних девиц, как любил говаривать Слобинзон, вагинальное мышление». Никакого чувства долга. Одна точка джи на уме. Это тебе не Катя. И даже не Нина Андреевна. После того памятного объяснения на митинге Башмаков и Чернецкая вели себя так, словно никакого разговора между ними не было. Но Олег Трудович чувствовал, как Нина Андреевна, затаившись, ждет от него следующего шага. И если раньше до разговора она, проходя мимо, обдавала его волной мучительного равнодушия, то теперь он кожей ощущал исходящий от нее просительный призыв. Надо было только протянуть руку. Почему же он этого не сделал? Боялся Кати? Боялся себя? Стеснялся подчиненных? Ерунда. Никого он не боялся, не стеснялся. Просто не протянул руку. И все. Времена, когда подробности служебных романов и интрижек были главными темами в трудовых коллективах, канули в недвижную, покрытую кумачёвой ряской советскую лету. Народ теперь шумно обсуждал скандальное заседание съезда народных депутатов, пересказывал очередную петушиную речь Собчака или надсадно хохотал над каким-нибудь ретроградом. Бурно потешались, например, над Чеботарёвым, давним знакомцем Башмакова. Федор Федорович, вошедший в большую силу, вдруг стал совершать одну ошибку за другой. Сначала вместе с Лигачевым он затеял антиалкогольную кампанию и даже выступил по этому поводу в «Правде» с большой статьей под названием «Пить или жить?». Водку и прочие разновидности добровольного безумия начали продавать только после 2 часов. Об умерших с перепоя без опохмелки тогда в народе стали говорить «Очеботурился». Потом, в одном неловком телеинтервью, он рассказал о своей знаменитой зеленой книжечке и даже показал ее с экрана. С тех пор, да еще и поныне, у журналюк выражение «попасть в зеленую книжку» стало чем-то вроде намека на черные, почти расстрельные списки,